Из чего делать обереги, талисманы и магические предметы? Не только состав, но и происхождение, энергия, а главное, натуральность материалов, играют ключевую роль. Природные элементы легче звучат в унисон с нашим намерением. Они впитывают и передают энергию, не блокируя ее. Поэтому выбор материалов, с которыми тебе предстоит работать, пусть и первый, но невероятно важный этап. Подойди к нему со всей ответственностью, выбирай вдумчиво и не торопясь. Можешь взять мой список и следовать ему, особенно когда только начинаешь свой путь зеленой ведьмы. Потом ты наверняка добавишь какие-то особые, важные для тебя материалы. Но пока смело начинай с того списка, что найдешь в этой книге. Ткань. Лучше всего подойдут лен, хлопок, шерсть, конопля и джут. Избегай синтетических тканей. Они будут блокировать энергию, плохо дышат и не способны держать твое намерение. Они естественные красители, особенно яркие, кислотные, могут искажать энергетическое поле изделия. Прежде чем использовать ткань, подготовь ее. Постирай вручную в проточной воде с солью или отваром трав, например, полыни или шалфея. Это уберет чужую энергетику. Высуши на воздухе, не используя сушилки или обогреватели. Хранить ткань нужно будет свернутой, отдельно от бытовых вещей, в чистом льняном или бумажном пакете, подальше от электроники. Нитки и шнуры. Хлопок, лен и натуральная шерсть – твои лучшие друзья. Также обрати внимание на цвета особых нитей. Красная нить подойдет для защиты. Зеленая – для роста, процветания. Синяя – от сглаза, для ясности. Черная – для сильной защиты, отсечения. Лучше брать не окрашенные или окрашенные натуральными средствами. Перед использованием нитку можно пронести через дым трав, чтобы активировать ее. Травы. Используются как основа или наполнитель для амулетов, талисманов, мешочков. Бери сушеные листья, цветы, семена, собранные тобой. Подготовь и храни их по всем тем правилам, что тебе уже известны. И ни за что не используй ароматизированные или обработанные травы из супермаркета. Камни и кристаллы. Отдай предпочтение природным, неокрашенным, необработанным камням. Бери небольшие, которые, что можно, легко носить или вложить в тканевый мешочек. Очисти и заряди их так, как ты уже знаешь. Храни их в мешочках, на алтаре или в деревянных шкатулках, подальше от металла и техники. Дерево и природные материалы. Ты можешь использовать ветки, например, дуба, рябины, березы, можжевельника, кору и древесину, шишки, семена, орехи и даже бересту. Но не срывай живое без необходимости. Бери упавшее, собранное с благодарностью. Перед использованием окури дымом трав, окропи отваром. Храни в мешочках или в коробочках, в сухости. Раз в несколько месяцев проветривай, освежай энергетику. Можно дымом, звуком, молитвой. Свечи. Они нужны для создания талисмана, активации предмета. Выбирай восковые или соевые свечи с натуральными фитилями, без ароматизаторов или с эфирными маслами. До ритуала свечи держи в ткани, мешочке, рядом с травами и камнями. На самой свече можешь нацарапать символ или слово намерения. Зажигай от спичек или другой свечи, но не от зажигалки. Дополнительные предметы. Бусины из дерева, янтаря, керамики. Сухие лепестки цветов. Зерна. Пшеница, овес, проса для изобилия. Перышки, скорлупа, семена с осторожностью, с очищением и благодарностью. Ленты только из натуральных материалов. Все материалы очищай до начала работы. Это можно сделать в соли, дыме, лунном свете или воде, в зависимости от элемента. Еще до использования поблагодари их мысленно или вслух. Работать начинай с намерения. Материалы слушают тебя и твою энергию. Важно быть в хорошем состоянии духа. Ни в коем случае не используй поврежденные, заплесневевшие, неприятно пахнущие элементы. Раз в сезон проверяй запасы. Перебери, подумай, что тебе уже не так нужно, а что необходимо подзарядить или очистить.